Глава 6. Фейские результаты. Когда результат налицо, в 99% случаев хочется принять на грудь. Статистические данные фейсельдерации. «Разве такое возможно?» – прошептала я. «Я нашел способ активировать источник силы без применения жертв», – пояснил Жак. «Сделав это, мы сможем относительно спокойно жить, независимо и от высших небес, и от людей, а возможно даже основать свою общину. Мне кажется, что все должно идти своим чередом. Вселенная огромна, и в ней для всех найдется место». Я обняла его в ответ, думая о том, что мне достался самый лучший сильф на свете. «А как же король?» — спросила я немного погодя, вспомнив о Карле VII. «Мы просто так исчезнем из его жизни, и все?» «Почему бы и нет?» — отозвался Жак. «Король — это лидер, который ведет за собой. Он должен сам справиться со всеми ударами судьбы. И поверь мне, он это может. Я давно и хорошо знаю его». «Аммадиэйл!» «Кстати, Лютик перехватил ее письмо. Я протянула Жаку записку, испещренную фейскими кракозябрами. Непонятно, правда, кому оно адресовано», — добавила я. «К тому же есть еще одно послание, которое выкрасть не удалось». «Это любимый способ тайнописи, Мадиэйл», — задумчиво сказал Жак, бегло просмотрев текст. «Письмо нельзя расшифровать, пока не будут собраны вместе все его части. Значит, мы тоже не можем узнать, что в нем, как и настоящий адресат», — сделала вывод я. «Понять бы, кто он». «Почему именно он?» — спросил Жак. «Письмо написано фейскими кракозябрами. Значит, может быть адресовано только другой фее». «Феи?» «Я пожал плечами. Возможно. Вот бы сейчас допросить ту почтовую ворону, которая по совместительству оказалась знакомой нашего Фарфадетта». Мои мысли по этому поводу прервал нарочитый бас, обиженно бормотавший где-то в вышине. «Проворонил! Да как она смеет так меня оскорблять? Я же, не покладая крыльев, тружусь! Производственную травму заработал даже! А она... это ворона! Может проворонить все к нижнеглубинной братии, а не топырь, только это, протопырить, что ли, или как там формулируется». Мы с Жаком синхронно подняли головы, чтобы увидеть обладателя баса. Над деревьями, вяло взмахивая крыльями, летел не топырь, тот самый, который врезался мне в висок. Каково же было удивление этого зубастого стервеца, когда он снова врезался своей ушастой головой в неожиданно возникшую преграду в виде парящего сильфа. «Что? Что такое?» — воскликнул нетопырь, заметавшись между мною и Жаком и попадая в замкнутый круг из наших крыльев, будто заключивших его в темницу. На вид безобразная зверушка в какой-то момент вдруг преобразилась, выпустив огромные острые клыки, ощетинившись и вытаращив черные глаза, чтобы отчаянно броситься на Жака, целясь прокусить тому шею. Это был настолько молниеносный и яростный бросок, что мой суженый не успел увернуться, а я, поймать негодяя не топыря, за крыло. Его зубы сомкнулись, почему-то издав неестественный лязг, после которого последовало недовольное цоканье. И я только сейчас разглядела, что на шее Жака красуется изящный стальной горжет, настолько тонкий, что его было трудно различить в темноте. Такие же приспособления носили рыцари на ристалище, только выглядели они более грубо и примитивно. «Где это влыгано?» — басом возмутился нетопырь, когда я крепко схватила его сзади. «Я? Дух? Крафофобных зубов! Лифылся! Помрев с голодухи и завав! Фильфов недокуфанных. После недолгой дружеской беседы с пристрастием, больше походившей на допрос в стиле святой инквизиции, идея создания которой тоже принадлежала фейсельдерации, удалось выяснить, что Мэдди Эйл отправила первую часть послания с нетопырем, а вторую — с вороной. Оба послания были адресованы теще короля. Нетопырь утверждал, что уже передал ей свою часть послания и получил вознаграждение. Несмотря на протесты и предостережения Жака, я все-таки решила наведаться главной наставнице и выкрасть записку. Более подходящего времени, чем наступающее утро после бурной ночи, полной выматывающих совещаний, завываний фарфадетов и прилетов нетопырей, было не найти. Но лихо вломиться прямо в ее окно я не решилась, задумав проникнуть в покои тещи короля через потайные ходы. Тот, что вел из моей комнаты на площадь, был одним из целой сети. Я вернулась в свои покои, намереваясь одеться и осуществить задуманное, когда все мои планы нарушил неожиданный приход короля. «Ваше Величество!» — прошептала я. «Аньес!» — воскликнул Карл VII и буквально упал в мои объятия. Я сразу ощутила, что сейчас он сделал это не как пылкий любовник, а как человек, находящийся на грани отчаяния и ищущий опору. «Что со мной не так?» — сдавленно произнес король, положив голову мне на плечо. «Почему с самого моего рождения вокруг одни только предатели и враги? За что Всевышний так наказывает меня?» «Ваше Величество», — начала я, не зная, как успокоить его. «Но ты ведь не предашь меня, Аньес». «Только не ты», — отстранившись, горячо воскликнул Карл VII, взглянув мне в глаза. В этом взгляде было столько мольбы, надежды и любви, что мне стало трудно дышать от нахлынувшего волнения. Я почувствовала, что не смогу оставить короля, пока не выполню условия пари, пока он не сможет обходиться без меня. «Конечно нет, Ваше Величество», — сказала я, и лицо Карла стало светлее и спокойнее. Я была для него всем в этой жизни. Король верил каждому моему слову, словно это было слово божества. Я заметила, что люди часто верят в высшие силы, вместо того, чтобы верить в себя. «Вы знаете, еще до приезда сюда я получила одно важное предсказание», — добавила я, решив использовать эту веру. «Мне нагадали, что моим избранником может быть только победитель. Поэтому вы, сир, просто обречены на победы над своими недоброжелателями, причем не только в будущем сражении с мятежниками, но и в войне с англичанами». «Я стану таким, таким, как ты хочешь. Я взошел на престол милостью Бога, но создал себя королем, твоей милостью, моя прекрасная Аньес», — прошептал Карл VII, и в его взгляде я увидела огонь грядущих пожаров, обращающих в бегство армии врага, и блеск клинка, разящего без устали и пощады. В этот миг король словно преобразился, стал иным, и я поняла, что для преображения не обязательно наличие волшебства, достаточно веры, желания и любви. Может быть, в этих обычных составляющих, доступных даже самым заурядным существам, тоже было какое-то неизвестное волшебство. Когда король, выйдя из моих покоев, обратился к своим верным военачальникам, его речь была уверенной и хладнокровной, осанка — гордой, а во взгляде сквозила решимость, позволявшая свернуть горы на пути к цели. Таким он нравился мне гораздо больше. Приготовления к походу разворачивались с невероятной быстротой. Король подолгу обсуждал с военачальниками план наступления. Делалось это в строжайшей тайне при плотно закрытых дверях. Я была одной из немногих, кому выпала честь присутствовать при этом историческом событии и слышать все собственными ушами. Король предложил разделиться. Часть войск под командованием Артура де Ришмона, маршала де Лагиака, адмирала Оливье де Коетиви и Пьера де Брезе, при этом отправлялась в Британь, где под данным разведки находились крупные силы мятежников. А сам король намеревался, лично встав во главе оставшейся армии, вместе с войсками де Гакура и де Ксентраема, нанести удар по Пуату, где сейчас скрывался дофин. Мне нравился этот план. В случае победы он полностью лишал мятежного Людовика возможности собирать новую армию сторонников. На следующее утро войска тайно покинули Меюн-сюр-Иевр. Для их выступления все было готово. Жак давно позаботился о самом лучшем оружии и снаряжении, лошадях и других важных атрибутах грядущего боя. Он не был воином, предпочитая сражения умов, кровавым разборкам на мечах. И такие сражения он выигрывал блестяще. Оставалось разобраться, что задумала Мэдди Эйл. Особых сил у нее теперь не наблюдалось, ведь источник не был активирован, и она сейчас находилась вдалеке от Салонского леса. Разве что концентратор припасла, но его не хватит надолго. Правда, все медички представляли опасность, даже без волшебных сил. Ведь помимо ядов, они знали много рецептов таких чудодейственных снадобий, которые могли увеличить выносливость человеческих тел и сделать их менее уязвимыми для ударов мечей и стрел. Я постоянно задавалась вопросом, о чем она могла извещать главную наставницу в своем письме и как его выкрасть. Дело в том, что после разгула фарфадетов Махада Нюй-Араом укрепила свои покои охранными заклинаниями и магическими ловушками, которые было сложно обойти любой сущности, владеющей хоть каплей волшебства. Об этом с грустью поведал мне Лютик. Решение проблемы пришло само, причем сделало это в буквальном смысле этого слова ногами. Когда я прогуливалась в саду, меня окликнул приятный женский голос. «Демуазель Сорель!» Оглянувшись, я увидела королеву в своем излюбленном черном наряде, придававшим ей сходство с монахиней. Мария Анжуйская приближалась ко мне, и на ее лице сквозь маску крутости и смирения проглядывали плохо скрытые волнения и печаль. «Ваше Величество!» Я присела в глубоком реверансе, не зная, как реагировать на ее появление. Женские разборки сейчас были очень некстати. «Я много думала о том, что происходит», — сказала королева, когда мы вместе начали прогуливаться по садовым дорожкам, и решила, что сейчас, в непростое время для нашего короля, нам нужно подружиться. Я видела, как нелегко дается ей беседа со мной. Сколько же душевных сил и доброты было в этой женщине, пожертвовав своими личными интересами ради спокойствия короля. Она старалась улыбаться мне, как старой подруге. Все-таки люди — удивительные создания, не обладавшие волшебством, и смертные. Они иногда поражали меня своими поступками и душевными качествами, которые можно было бы взять на заметку всем другим расам. А может быть, все это — новая интрига или тайная насмешка? Такая мысль тоже ворочалась у меня в мозгу. Удара в спину при дворе можно было ожидать от любого. А у этой женщины была масса поводов ненавидеть меня. Но Мария Анжуйская вряд ли была способна на такой поступок. «О, конечно, я готова стать вашей подругой», — пробормотала я и позволила королеве взять меня под руку. После обеда мы даже обменялись драгоценностями в знак наших добрых отношений. И вот здесь меня осенила идея. Я будто бы случайно рассказала Марии Анжуйской, что вечером обронила в покоях ее матери, тещи короля, очень важное послание, адресованное мне, но и Иоланты Арагонской нет на месте, а сама я не смею войти в покои такой высокородной особы, без разрешения, и что-то искать там. Наставница в это время как раз отлучилась куда-то по делам. Ловушка сработала. Мне даже не понадобилось продолжать, потому что Мария Анжуйская сама предложила мне свои услуги, вызвавшись наведаться к своей матери и принести мне это важное послание. Вскоре, тепло попрощавшись с королевой, я примчалась в свои покои, чтобы прочитать записку. Я абсолютно не представляла, как можно соединить два послания, но почему-то верила в успех. Наверное, от того, что меня охватило ощущение нахлынувшей силы. Она постепенно наполняла меня, будто сосуд, пугая своим движением по жилам. Что это было такое? Что толку гадать, когда есть более важное дело? Для расшифровки я вынула оба листа, испещренных фейскими крокозябрами, и в раздумьях положила рядом. Что дальше? Может, нужно какое-то специальное заклинание единения? Стоило мне подумать об этом, как листы слились в один, словно склеиваясь совмещенными строками. Это побуждало слоги и слова, то и дело быстро меняться местами, открывая тайный смысл. Теперь я могла кое-что разобрать, потому что некоторые участки шифра были очень похожи на те, которые использовались современными инститамками. В начале письма Мэдиэйл, кажется, просила прощения у главной наставницы за долгое молчание из-за охватившей ее преступной слабости и клялась верности существующему режиму. Дальше следовал огромный кусок совершенно непонятного текста, похожий на остров в бурном море движущихся символов. Наверное, метод шифрования, примененный Мэдиэйл, подразумевал открытие только тех фраз, которые мог понять читающий. И это существенно осложняло расшифровку, хотя основной смысл я уже поняла. Похоже, Мэдиэйл была не настоящей изгнанницей, а посланницей высших небес. По каким-то причинам она долгое время не информировала фейсельдерацию о своей разведывательной деятельности. Эту причину она обозначала словом «слабость». Что это могло значить, оставалось только гадать. Мне было очень сложно отслеживать прыгающие туда-сюда крокозябры, и я так увлеклась этим занятием, что не заметила постороннего присутствия в моих покоях. И опомнилась только тогда, когда чей-то грозный голос произнес мое имя. «Кейюлэйраин!» Я вздрогнула и, быстро скомкав слившиеся воедино листы, повернулась на звук. Махаданюй Араум стояла прямо напротив и испытующе смотрела на меня. «Госпожа главная наставница!» Я преклонила колени в знак почтительного приветствия. Что-то подсказывало мне, что ее приход совсем не случайность, но я пока не знала, как себя вести в сложившейся ситуации. Не атаковать же мне свою благодетельницу, служившую мне опорой и примером для подражания на протяжении всех долгих и трудных циклов обучения в облачном пределе. В душе еще теплилась надежда, что эта фея, ставшая символом мудрости и справедливости, пришла ко мне с добрыми намерениями. «Ничего не хочешь рассказать мне?» — мягко спросила главная наставница. Ради нашей встречи она сбросила волшебство, делавшее ее похожей на тещу короля, представ передо мной во всем блеске фейской красоты. Ее бледное, мягко светящееся изнутри совершенное лицо выглядело абсолютно непроницаемым, а волосы в отсутствие общепринятого у людей головного убора были красиво убраны в замысловатую высокую прическу, крепившуюся тремя тонкими блестящими заколками, похожими на иглы, выкованные из кристаллов льда. «Скоро я выполню условия пари», и тогда я запнулась, не зная, что сказать. Я чувствовала, что просто не могу лгать ей. Возможно, таково было воздействие специальных чар, которыми пользовались все наставницы на экзаменационных испытаниях. Но, по-моему, моя патологическая честность объяснялась желанием выбраться из всей этой лживой игры, в которую я попала против своей воли. «Тебе ведь не удалось прочитать послание?» Без перехода спросила Махаданюй Араум. В ее устах это звучало как подсказка, словно ей хотелось услышать в ответ. Мое «не удалось». Я прочитала его частично. Вместо этого сказала я. Мне показалось, что она помрачнела, услышав это. А потом я заметила странную, даже какую-то чужеродную решимость в ее серебряном взгляде. «Ты не оставляешь нам выбора, Кейолэй». Это прозвучало гораздо жестче, чем все остальные реплики. Мне, наверное, от волнения даже померещился целый хор голосов, мужских и женских, обрамлявших фразу, произнесенную главной наставницей. Они звучали так, словно я снова была на слете фейсельдерации. Может быть, высшие сельфы и феи каким-то образом вели наблюдение за нами и полностью контролировали все действия своей посланницы. Мое тело будто онемело, стремительно теряя подвижность. Это кошмарное состояние началось с покалывания в кончиках пальцев левой руки. Такое же покалывание я ощутила в день ухода из облачного предела, когда Махада Нюй Араум коснулась моей руки на прощание. Мне еще тогда показалось странным это прикосновение. Похоже, оно запускало какую-то скрытую реакцию в моем теле. Эти мысли пронеслись у меня в голове, быстро, как вихрь, отчего сама реальность будто стала медленной и застывшей. И в этой застывшей реальности я видела, как Махада Нюй Араом вырвала одну из блестящих заколок из своей прически и метнула ее в меня. Я как во сне разглядывала острие, похожее на тонкое жало, когда следом полетела и вторая заколка. Я вспомнила, что это оружие бегло упоминалось на редких занятиях по боевой магии. Отравленные дротики, которые разрешалось применять только высшим феям-воительницам из-за особой опасности этого средства нападения. Кажется, оно порабощало волю. То, что происходило дальше, поразило меня не меньше, чем наставницу, а, возможно, и тех, кто управлял ею с высших небес. Привычный ход времени вернулся, только когда оба жала вонзились в стену у меня за спиной, не причинив мне вреда. Но онемение осталось. Я словно окаменела, не имея возможности пошевелить рукой или ногой. Она замедлила время и отклонила траекторию полета, прошептала Махада Нюй Араом. И в ее голосе снова зазвучали другие чуждые голоса. А я неподвижно стояла, не отрывая от нее взгляда, и чувствовала, что вокруг, будто в самой структуре мира, что-то изменилось. Впрочем, как и во мне, но не могла понять, что именно. Главная наставница медленно приближалась, разглядывая меня, словно диковинку. Не могу даже представить, что бы случилось дальше, если бы не внезапно появившаяся фигура у нее за спиной. «Жак!» — хотела воскликнуть я, но губы не слушались, будто одеревенев, а он резким движением вырвал третью заколку из прически наставницы, и та упала без чувств. После этого мне стало лучше, удалось снова обрести контроль над телом. «Я просто хотела прочитать послание», — тихо прошептала я, снова разворачивая скомканный листок. «Надо было хотя бы дождаться меня», — укоризненно заметил Жак. «Ты очень рисковала». Сейчас кракозябры уже не перепрыгивали с места на место. Мне удалось, наконец, понять суть. Это было не что иное, как донос на Жака, в котором Мэдди Эйл очень четко расписывала все, что ей удалось узнать, и даже давала рекомендации по поимке, как она выражалась, преступного полусильфа, влечение которому она и считала своей слабостью. Получалось, что главная наставница не успела прочитать письмо. Значит, фейсельдерация тоже пребывала в неведении по поводу Жака. Зато я всерьез привлекла внимание к себе. Вывод напрашивался, неутешительный. Высшие небеса могли послать еще одного наблюдателя для выяснения обстоятельств. А может, даже целый карательный отряд сильфов и фей-воительниц для пленения или даже уничтожения изгнанника и его избранницы. «Как мне удалось замедлить время?» — пробормотала я, Вот угораздило же. Откуда у меня такая мощь? Раньше я так не могла. Я активировал источник сил. С теплой улыбкой пояснил Жак. Могущество, даруемое им, передается в первую очередь тому, кто совершил обряд, а также тем, с кем его связывают узы судьбы. Твоя сила возросла вчетверо, а это может означать только одно. Ты носишь нашего сына. Я была буквально оглушена навалившимися на меня новостями. Активация источника давала нам и другим сильфам-изгнанникам большую свободу действий. Но самое главное было в том, что во мне зародилась новая жизнь. Я часто думала о том, как появляются на свет сильфы и феи. Матрии говорили нам, что это происходит в результате выполнения долга перед обществом. Но теперь я знала, что это чудо произрастает из любви и слияния тел, какое случилось у нас впервые в судьбоносную ночь в чаще Салонского леса. «Я всегда знала, что это ты!» — голос главной наставницы моментально разогнал все мои мысли. Она лежала на полу и чувствовалось, что силы медленно оставляют ее. «Ты очень похож на своего отца, такой же красивый, успешный, умный», — продолжала она, кажется, обращаясь к Жаку, до того, как началось это ужасное противостояние. Парное ведомство выбрали его моей парой, так что ты мог бы стать моим сыном, Кержак Рофре. После такого заявления Жак взглянул на нее с интересом. Похоже, таких подробностей он не знал. «После ухода твоего отца я отказалась от замужества, посвятив себя работе с юными феями», — добавила Махада Нью-Араом. «Благовидный предлог, скрывавший мою слабость, любовь к преступнику. А когда стало известно пророчество, связавшее изгнанника-полукровку с Кей-Юлей, я поняла, что это мой шанс на встречу, пусть не с моим суженым, но хотя бы с тем, кто стал его продолжением. Я поздно поняла, что слет фейсельдерации имел виды на вас обоих. Поэтому я, вопреки своим желаниям, стала проводником воли высших. Надеюсь, ты и твоя избранница простите меня за это. Что планирует сделать слет?» — спросил Жак, сразу переводя разговор с вершин сентиментальности в деловую плоскость. «Это мне неизвестно, но думаю, что тебе ни под каким соусом нельзя попадать в руки фейсельдерации. Съедят и не поморщатся. Я должна была вступить в переговоры с тобой, предложить прощение, возвращение всех титулов и положение в обществе высших небес», — сказала Махада Нью-Араом. «Выводы делай сам. Бойтесь донайцев, дары приносящих», — усмехнулся Жак в ответ. Когда беседа подошла к концу, мы оставили обессилевшую главную наставницу под охраной клана Мурамор. Несмотря на душераздирающее откровение, доверия к ней было мало, а фарфадеты жаждали продолжить ночные игры завываниями и прочими оригинальными выходками, пообещав действовать без фанатизма и жертв. Мы же с Жаком отправились в Салонский лес, к источнику сил. Судя по всему, в ближайшее время к нам должны были нагрянуть гости в виде боевого отряда сильфов или, что еще хуже, наемных убийц из рас нижних глубин, услугами которых пользовались все без разбора, включая высшие небеса. Требовалась тщательная подготовка, прежде чем исчезнуть из поля зрения всех участников этого спектакля. «Мы создадим точные копии себя», — сказал Жак, когда мы были почти на месте, благополучно миновав опустевшую в отсутствии летающих змеев тропу, где кадрят всех подряд. Я подумала, что это будет наилучшим выходом в сложившейся ситуации. «Мы с Жаком получаем свободу. Король не теряет фаворитку и советника, а высшие небеса утрачивают возможность но вредит нам. Но куда же мы пойдем? Есть вообще такое место в мирах, где можно скрыться от взглядов фей-пророчиц высших небес и карающие длани слета? — спросила я. — Лес Брасилиант. Жак с улыбкой посмотрел вдаль, наверное, представляя наше совместное будущее. Я только пожал плечами, потому что каждая инститамка знала, что этот лес, якобы находившийся в Британии, просто сказка, придуманная феями, чтобы затуманить разум людей. Сказка, в которой были Мерлин, Дева озера и Эскалибур. «Он существует», — сказал Жак, заметив мое скептическое отношение. «Это место скрыто и от людей, и от фейсельдерации. Мой отец рассказал мне, где вход. Он собирался поведать мне об этом, но замолчал, слушаясь в шелест листвы. За деревьями ощущалось какое-то беспорядочное движение, словно сгустки тумана бегали наперегонки, шныряя между стволов. Рядом было озеро, то самое, рядом с которым мы с Жаком миловались после побега от Мэдди Эйл. Я уже чувствовала запах тины и цветов, росших на берегу, но сейчас местность уже не казалась такой пустынной, как в первый раз. Постепенно я стала различать туманные фигуры, стекавшиеся к воде. Все берега озера просто кишели мелким народцем, постоянно полощущим что-то в воде. Все они выглядели одинаково мелкими и обманчиво тщедушными, косматыми женщинами, хотя я точно знала, что это вовсе не люди, а злые духи, темные прачки, которых еще называли ночные мойщицы. Спастись от них можно было, только приняв их предложение или откупившись золотом. «Поможете нам?» — синхронно подняв голову, спросили они, ощериваясь и вытягивая неестественно длинные шеи. «Надо к утру саваны постирать. Пригодятся». «Кому?» — невольно вырвалось у меня. Я знала, что король, наверное, уже вступил в бой с мятежными аристократами. «Многим. Ты же все понимаешь. Это ты отправила его убивать. Твой победитель вернется с трофеями. А потом саваны понадобятся». Снова противно захихикали прачки. «Поможешь нам, фея?» Некоторые из ночных мойщиц даже двинулись к нам, потрясая кусками тумана, стекавшими белыми рваными каплями у них в руках. Но пока не решались подойти близко, видимо, чувствуя нашу силу. Мне захотелось срочно отнять у них эти мерзкие тряпки, чтобы никто не погиб. Но сражаться с такой толпой злых духов было бессмысленно и опасно даже для фей и сильфов. «А давно ли, красавицы, был у вас выходной?» — спросил Жак, очаровательно улыбаясь и хитро подмигивая мне. «Какой такой выходной?» — подозрительно прищурившись, проворчали прачки, синхронно склонив уродливые головы на бок. «Ну как же!» — притворно удивился мой суженый. «Вы стираете день и ночь, а ваш работодатель так ни разу и не предоставил вам законный выходной. Вот эксплуататор чищобный, как вы его терпите?» «Безобразие», — поддержала я, догадавшись о том, что он задумал. «Нарушение прав злых духов — это зло вдвойне». «А какие у нас права?» — растерялись ночные мойщицы. «Право на отдых, на справедливую зарплату, на личную автономию», — начал перечислять Жак. «И право голоса», — добавила я, вызвав дикое ликование среди безграмотных с правовой точки зрения женских масс ночных мойщиц. «Голоса?» — радостно воскликнула одна из прачек. «Девочки, голос!» — прачки побросали мокрые саваны на землю и дружно заверещали, вытянув шеи. «Башахун!» Не прошло и нескольких секунд, как костлявая фигура хозяина чащи уже возвышалась над поляной, будто подпирая ветвистыми рогами темные небеса. «Что за шум, а драки нет?» — возмущенно пророкотал он. «Почему не работаем?» «У нас выходной!» — закричали прачки. «И вообще, мы автономны и требуем справедливую заработную плату. Знание — сила, — усмехнулся Жак, обращаясь ко мне. «Ах, это вы устроили бунт в моем лесу!» — проворчал Башахун, обратив на нас зеленое пламя, струящиеся сквозь глазницы головы черепа. «Я позволил вам уйти один раз, но теперь...» «У меня есть другое, более выгодное предложение», — перебил его Жак. «Заключим сделку». Я всегда поражалась умению деловых сильфов и фей обращать в выгоду все, что попадало в их поле зрения. После недолгих переговоров Башахун согласился на наши условия. Они были просты. Нам требовалось воспользоваться источником сил, находившимся в этом озере. А взамен Жак успокоил прачек, подарив им несколько безделушек из своей негацианской коллекции. Ночные мыщицы ушли с Башахуном праздновать первый злодуховый выходной, примеряя подаренные украшения. Саваны рассеялись от порывов ветра, превратившись в клочья тумана. А мы приступили к созданию собственных копий. Для этого существовал специальный ритуал. Выполняя его, мы разожгли костер и сели спиной к озеру, плотно закрыв глаза. Теперь надо было внимательно и скрупулезно детализировать и представить свой образ. Он создавался в воображении, по крупицам, и постепенно вплетался в реальность, становясь ее неотъемлемой частью. Когда визуализация была закончена, оставалось только написать имя своего фантома на клочке бумаги и сжечь его в пламени, а потом бросить пепел через плечо прямо в темные воды. По окончании ритуала мы с Жаком открыли глаза и, взявшись за руки, не оглядываясь, ушли прочь, оставляя наши копии сидеть у костра. В нужный момент после нашего исчезновения они должны были прийти в Миюн, Сюр и Евр, чтобы заменить нас. А пока и меня, и Жака снова ждали тайны и интриги, в которых люди ничуть не уступали своим старшим собратьям, феям и сильфам. «Ну где вы ходите?» — укоризненно воскликнул Лютик, встретив нас у входа в замок. «Тут такие новости! Такие новости!» «А что случилось?» — встревоженно спросила я, вспомнив о саванах, которые стирали темные прачки. Возможно, нам удалось выторговать у них не все символы смерти, которая была неотъемлемой спутницей войн и революций. Войска короля одержали победу над мятежной аристократией. Герцог Орлеанский и граф де Арманьяк в плену, доложил Фарфадет. Дофин и его армия отступили в Ниор. Боюсь, что ожидается еще одно сражение, гораздо более кровавое, чем предыдущие. Кажется, Людовик готовится биться насмерть и снискать себе славу доблестного победителя над расточительным и слабым старым королем. И в этом нам нужно ему помешать, — сказал Жак. «Как же такому стервицу помешаешь?» — развел руками Фарфадет. «Он же вне зоны досягаемости. Ни Ор, ни ближний свет. Через Мадиэйл!» — предложила я. «Пора госпоже главной наставнице написать ответ на письмо». Составлением текста письма мы занимались с особой тщательностью. Каждое неудачно подобранное слово, каждая неумело зашифрованная фраза могла загубить все дело. Расчет был прост. Мадиэйл стала идейным вдохновителем. Читай, главным подстрекателем для Людовика и умелым врачевателем для его армии. А значит, ее уход мог существенно выбить почву из-под ног дофина и заставить его совершать непродуманные поступки. В ответном письме Махада Нюй Араом уверяла Мадиэйл в исключительном расположении к ней высших небес и срочно приглашала фею в условленное место, якобы для личной встречи с высшими сильфами и феями и слета фей Сельдерации. «Что ты задумал сделать с ней?» — спросила главная наставница у Жака, прочитав послание. Без силы связи с фей Сельдерации она чувствовала себя неуверенно, но все же не спешила подчиняться, то ли надеясь на чудесное спасение, то ли стараясь сохранить лицо, даже при самом неудачном раскладе. «Всего лишь отвлечь внимание», — пока мы с Кей Юлей не окажемся в безопасности», — заверил ее Жак. После того, как Махаданью и Араом все-таки поставила личную фейскую печать рядом со своей подписью, мы отправили письмо в Ниор, как говорится, с первой вечерней лошадью, то есть сумеречным единорогом, которого использовали для передвижения наставницы и старшие феи. Единорог, как и подобает волшебным существам, обладал способностью быстрого перемещения и врожденным чутьем на жителей высших небес. Поэтому в скорости и точности доставки сомнений не было. Оставалось надеяться, что и у Мэдди Эйл не вызовет сомнений примчавшийся белый в звездах скакун, на рог которого, как шашлык, навертел, было нанизано зашифрованное послание. В ожидании время тянулось медленно, но через несколько дней мы узнали, что наш расчет верен. В отсутствие Мэдди Эйл армия Дофина была разбита, и Людовик, охраняемый лишь несколькими аристократами герцога Алансонского, бежал в Овернь. Все эти вести с полей нам, как обычно, докладывал Лютик. Я в это время сидела за столом и раскладывала фейский пасьянс на картах Таро, так полюбившихся людям. А Жак, по своему обыкновению, наблюдал, стоя у меня за спиной. Теперь Дофин потребует созвать генеральные штаты, чтобы те встали на его защиту, сказал он, выслушав доклад Фарфадетта, и перевернул одну из карт рубашкой вниз. Это была карта «Страшный суд», словно иллюстрирующий наш разговор. Генеральными штатами назывался Высший совещательный орган Франции, в котором заседали представители трех сословий – духовенства, дворянства и городов. Его созывали в случае крайней необходимости, чтобы вынести решение по какому-нибудь особенно запутанному делу. «Но это вряд ли чем-то поможет ему», – добавил Жак. Наверное, просчитывая в уме возможные варианты будущих ходов Людовика. Авторитет короля достаточно силен, чтобы склонить штаты к выгодному для короны исходу, согласилась я. К тому же на стороне Карла выступит епископ. «Бве жевнель дезьорсен», а вес у него в обществе большой. «Да не то слово! Огромный вес! Ливров 200 будет!» Примерно 100 килограмм. Примечание автора. Восприняв мое высказывание буквально, оценил Фарфадет. И вот тогда у Дофина останется только один выход. Начал Жак. Рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Предположил Лютик. Нет, почему же? Скорее всего, он обратится с призывами в сочувствующие ему провинции Лангедок и Дофине, требуя присяги, верности и денег. «Ну и тут Дофина будет ждать небольшой сюрприз», — усмехнулся Жак, позвенев монетами в своем кошельке. Я знала, что для многих этот звон был самым сладостным звуком. «В мире людей почти все можно купить за деньги, а верность аристократов правящему дому особенно. Причем, чем выше плата, тем вернее», — добавил он.